Глава 44. Великий патриарх! Маленькая желтоглазая змейка вошла в зал и робко засеменила ко мне. Садись. Указав ей на свободную часть дивана, я покрутил в руках доставшуюся от покойного старикана трость. Сделанная как из отполированного изумруда, с навершием в виде головы змеи и удивительной фигурной резьбой по всему контуру. Погладив рукой эту трость, большой палец медленно прошелся по контуру выгравированной надписи. «И капли крови небеса окрасит алым, и капли тьмы низвергнет мир во тьму, но выжечь жизнь дано лишь одному». Удивительная вещь. «Трость владыки яда. Все эффекты ваших ядов усилены на 30%. Погибель мира испускает волну, отравляя все живое вокруг». Радиус зависит от количества использованной маны, а урон – от количества интеллекта заклинателя. Очень жаль, что для меня эта вещь бесполезна. Странно, сколько бы я ни шерстил меню своего всемогущего навыка, я не могу найти никаких вещей, созданных специально для владык. Не мог раньше, не могу и сейчас. Даже держа в руке такую трость, я не знаю, как ее создать. Возможно, чтобы на нее появился чертеж, нужно выполнить определенные условия. Если подумать, то эта вещь находится в срединном мире. Может быть, когда наш мир разовьется до этого уровня, только тогда я получу необходимый доступ. Пока не ясно. «Что ты думаешь об этой вещи?» Спросил я, переведя взгляд на сидевшую на кончике дивана маленькую змейку и показав ей трость. Немного поерзав, она негромко ответила. «Великий патриарх! Это недостойное, лишь знает, что эта вещь очень ценна. Великий патриарх и остальные сражались ради нее и победили. Теперь только сильнейший и достойнейший из клана может держать ее в руках». «В самом деле?» — ухмыльнулся я. «Лови». Затем легонько бросил трость этой змейки, как простую бесполезную палку. Вскрикнув, она вытянула руки, а затем попыталась поймать трость. Но та просто стукнула ее по голове и отскочила в сторону, грохнув о пол и покатившись в сторону. «Я...» Маленькая змейка так перепугалась, что не знала, что ей делать, затем сорвалась с места и подняла трость. Хотела вернуться назад, но потом резко передумала и грохнулась на колени. «Великий патриарх!» Из нее вышел почти плачущий голос. «Это недостойное!» «Вставай!» — сказал я, оборвав ее на полуслове. Маленькая змейка осторожно встала, с ужасом смотря то на меня, то на трость. Поманив ее рукой, я снова приказал сесть на диван. Такая неуклюжая. «Что чувствуешь, держа эту вещь в руках?» — спросил я, немного улыбнувшись. «Я?» Она снова несколько раз перевела взгляд с меня на эту трость. У бедняжки так голос задрожал, что с трудом можно было разобрать, что она бормочет. «Это и в самом деле могучая вещь», — сказал я, выждав немного, пока она успокоится. — Сильное оружие. Держа его в руках, что ты чувствуешь? — Это недостойное, не знает. — Не появилось желание убить меня с его помощью? — спросил я, а та вздрогнула всем телом и вжалась в диван. — Похоже, что нет. Только через несколько секунд, открыв глаза и убедившись, что я до сих пор не двигаюсь с места, она вернула себе способность дышать. — Ты ведь уже догадалась, да? — спросил я. «Простите». Она снова извинилась, но уже по-другому, а затем эти напуганные глаза снова посмотрели на меня. «Вы меня убьете?» «А должен». Усмехнувшись, я снова достал из кольца ту самую кружку, из которой угощал ее в прошлый раз, и снова заварил тот напиток. «Тебе вроде он очень понравился», — сказал я, протягивая ей эту кружку. «Прежде чем я скажу, что с тобой будет, расскажи мне о своем клане и о себе». Послушно приняв эту кружку, она быстро вернула мне трость, как будто та могла ее обжечь. Как оказалось, устройство змеиного клана примерно такое, как я и представлял. Великий патриарх, тот старикан, глава клана. Клан не очень многочисленный, но у него было два сына. Один из них сейчас остался на территории клана и всем руководит, в отсутствие патриарха. Второй сын давно погиб, но оставил после себя жену. Выйдя замуж второй раз, она родила эту маленькую змейку. Не совсем понимаю, почему к ней так относились. Да, эта девчонка неуклюжая, трусливая и просто с кучей комплексов, но все это, как мне кажется, уже следствие, а не причина их внутрисемейных отношений. «Хочешь вернуться домой?» — спросил я. Раз твой клан не весь уничтожен, то... Нет! Она выкрикнула это слишком громко, а затем еще и головой замотала из стороны в сторону. Подавшись вперед, она сползла с дивана и снова рухнула на колени. «Великий патриарх!» Ее голос, кажется, дрожал даже больше обычного. «Это недостойное ничего не умеет! Это недостойное ничего не знает! Ей всегда говорили, что она для всех обуза! Ей всегда говорили, что никто не должен на нее смотреть! Но она... но...» Всхлипнув прямо на полу, она пыталась выдавить из себя конец этой фразы, но трижды проговорив «но», она так и не смогла ее закончить. «Ну, блин! С чего ты взяла?» — спросил я грубым голосом. Снова вздрогнув, она подняла взгляд, но ничего не сказала. «С чего ты взяла, что ты ничего не умеешь?» — повторил я. «Ты пробовала?» Не дождавшись ответа, кроме ее всхлипа, я продолжил, с каждым словом увеличивая громкость своего голоса. «Все говорят, что ты обуза. Все говорят, что ты ничего не умеешь. Весь мир говорит тебе, что ты пустое место». Наклонившись вперед и нагнувшись к ней, я громко сказал. «А какое тебе до этого должно быть дело?» «Я...» Ее растерянный взгляд забегал по всей комнате. Естественно, она не знает, что ответить. Подавшись еще немного вперед, я схватил ее за подбородок и повернул ее голову так, чтобы она смотрела мне в глаза. «С чего это ты разрешаешь другим говорить тебе, кто ты?» Резко отпустив ее и вернувшись на место, пришлось подождать еще секунд 10, прежде чем она соберется и снова посмотрит на меня. «В моем клане нет никого, кто бы являлся обузой, и никогда не будет». Я никогда в жизни не приму к себе и не разрешу остаться тому, кто сам считает себя мусором. Так скажи мне. Я снова наклонился вперед. Кто ты? В очередной раз всхлипнув, маленькая змейка напряглась почти всем телом. Я буду полезной. Это все, на что ей хватило силы. Даже сказав это, казалось, из нее весь дух вышел. Впрочем, этого достаточно. Ясно, сказал я. «Если ты хочешь остаться и будешь полезной, у нас найдется для тебя одно место». Усмехнувшись с выражением неверия на ее лице, я поднялся с дивана и положил руку ей на голову, нежно потрепав по волосам. «Сегодня у нас важный день, и мне будет некогда с тобой возиться. Ну а завтра, когда все закончится, я научу тебя, как стать той, кого никто в этом мире не посмеет назвать бесполезной». «Как там говорится?» «Добро пожаловать домой!»